Глава 4. «Вроде неплохо получилось, правда?» — спросил я щенят, глядя на новенькую пристройку к дому, которая выглядела лучше самого моего жилища. Теперь оставалось только заселить его живностью, благо с этим никаких проблем возникнуть не должно. «Ты это мне или собакам?» — спросил меня Осрик, который весь день помогал мне строить новый курятник. «Собакам», — усмехнулся я. «А тебе спасибо за помощь». «Сам же заставил работать». Недовольно буркнул он, но при этом улыбался, хоть и всячески пытался скрыть это. «Неправда. Никто тебя ничего делать не заставлял. Это целиком твое решение, принятое на основании моих слов о том, что было бы неплохо загладить свою вину передо мной и вьюгой». Ответил он не сразу. «Эка ты завернул», — растерянно произнес Осрик. «Я даже не сразу понял, что ты сказал», — добавил он, глядя на меня, будто на какое-то сказочное существо. «Будешь хорошо учиться, и сам так сможешь». «Да больно нужна мне эта школа», — махнул Осрик рукой. «Я за батькой дело буду продолжать», — добавил он и поднялся со скамейки, которую мы с ним сделали из остатков досок. «Ладно, пойду я. Поздно уже, а то родичи будут переживать. Еще одну взбучку я уже не переживу», — произнес он и поморщился. Видимо, испытал фантомную боль. «Давай», — кивнул я и тоже поднялся. Несмотря на то, что было уже поздно, мои дела на этот день еще не закончены. «До завтра!» — попрощался со мной Осрик и пошел в сторону деревни. «Он и завтра собирается прийти?» — удивился я, но спрашивать его об этом не стал. «Если хочет, пусть приходит. Вроде не такой уж он и плохой, как я подумал о нем вначале». Я устало зевнул. Всю прошедшую ночь восстанавливал свой практически утерянный урожай, а день провел словно пчела, весь в работе. Даже владея навыком быстрого восстановления, я очень устал, и мне требовался отдых. «Ну что, идемте есть и ложиться спать», — сказал я своим питомцам и кивнул в сторону дома. Использовав на их еду насыщение жизнью, я сам наспех закинул в себя несколько ложек каши и, дождавшись, когда вьюга, мрак и лаки поедят, лег на свою подстилку. И стоило только закрыть глаза, как я сразу же уснул. На следующее утро встал позднее обычного, но все равно полностью выспавшимся и отдохнувшим. «За мной!» — скомандовал я щенкам и, открыв дверь, вышел на улицу. Дальше по графику у меня шла зарядка, поэтому, взяв с собой ведра, побежал в сторону леса, который, как оказалось, назывался Гибельным. «И чего его так называют?» — подумал я, когда вновь остановился на опушке. «Вчера работал там несколько часов, и за все время мое чувство опасности ни разу не заявило о себе. Может, жуть всякая начинается дальше?» — пришла мне в голову логичная мысль. Но так заходить глубоко в лес я все равно пока не собирался. Занялся уже обыденным делом, а именно начал таскать в огород воду, попутно насыщая ее своей маной жизни. Если овощи, которые растут у меня в огороде, вберут в себя хотя бы часть моей магии, то уверен, что их можно выгодно продать или обменять на другие ресурсы, которые мне так необходимы. «Красота!» — радостным голосом произнес я, когда полил рассаду, которая оказалась еще пару дней и созреет. А уж как добротно они выглядели! Крепкие, цветные, наливные. В общем, чудо, а не овощи. «Так, остаетесь все это богатство охранять», — я посмотрел на щенков. «Ты за главную», — усмехнувшись, указал пальцем на вьюгу. И мои питомцы, как это было и в прошлый раз, распределились по периметру вспаханного участка. Что самое удивительное, еще и начали его патрулировать. «Дела». «Вечером увидимся», — попрощался я с щенятами и пошел в сторону дома Марты. «А, явился», — недовольно произнесла она, когда я, открыв калитку, зашел на территорию ее огорода. «Ну да, обещал же», — ответил я, проигнорировав ее тон. «А я уж думала, все, теперь только на Бернара будешь работать», — произнесла Марта, и я ощутил нотки ревности в ее голосе. «Он мне предлагал, но я пока отказался», — честно ответил хозяйке двора, на которую собирался сегодня работать. «А чего так?» — она скрестила руки на своей пышной груди. «Так я ж вам первый обещал. Плюс хочу получить поросенка», — ответил я и улыбнулся. «Ишь, какой шустрый!» — хмыкнула Марта. «Я ведь тебе говорила, что Гарри это... Да-да, магический зверь и знаменит на всю деревню», — закончил я предложение за нее. «Ну, не прям на всю. Да даже Бернар про него мне говорил. Улыбнулся я, ибо знал, что лесть — один из лучших инструментов достижения любых целей, и нынешний случай не исключение. Хозяюшка усмехнулась. «Неделю будешь на меня работать», — грозно буркнула она. «Неделю так неделю», — спокойно ответил я. «Тогда, может, начнем?» Уголки губ Марты дрогнули и поползли вверх. «Ел чего?» — спросила она. «Неа». «Ладно, идем. Поесть тебе чего-нибудь сооружу, а потом уж и скажу, что делать», — довольным голосом произнесла она, после чего отправилась в сторону дома, а я последовал за ней. Вскоре уже сидел на крыльце ее дома. «Сейчас скажу Анике, чтобы вынесла тебе чего-нибудь», — сказала мне Марта и скрылась за дверью. «И как они вдвоем со всем тут справляются?» — подумал я, осматривая угодья, о которых мне пока оставалось только мечтать. И все-то тут было. Ухоженные и ровные грядки, на которых росли картошка, морковь, капуста и куча других овощей. Рядом с домом располагался довольно большой курятник, который был раз в 10 больше моего. Интересно, сколько у нее кур? 5-6 десятков. Пока обо всем этом думал и сам не заметил, как дверь открылась, и на крыльце дома Марты появилась ее дочь. «Чего зенки вылупил?» — недовольно произнесла Аника, стоя и держа в руках миску, от которой исходил чудесный запах каши. «Да с мясом!» «И чего она ведет со мной себя так грубо?» — подумал я, глядя на ее надутые губки. «Завидую», — честно ответил ей. Видимо, мои слова сильно удивили Анику, так как ответила она не сразу. «Ерунду городишь. Вот, на, ешь». Она поставила передо мной миску с кашей и снова скрылась в доме. А затем вновь появилась с крынкой молока и большим ломтем хлеба. «Спасибо», — от всего сердца поблагодарил я и улыбнулся. «Хе, нужны мне больно твои благодарности», — хмыкнула Аника и снова скрылась в доме. Я несколько секунд смотрел на закрытую дверь, а после снова начал созерцать владения Марты, где еще было на что посмотреть. И жемчужной, по моему скромному мнению, я считал большой хлев, в котором были не только свиньи, но еще и коровы с козами. Причем каждой животины было не по одной, а минимум по три. Свиней вон вообще больше десятка. Да уж, мне о таком хозяйстве оставалось только мечтать. «Ладно», — хлопнув руками по коленям, поднялся с крыльца. «Прорвемся. Я привык к трудностям. Ведь жизнь героя в основном из них и состояла». «Позавтракал?» — послышался знакомый голос сзади, когда дверь открылась. «Да», — ответил я, увидев Марту. «Что, за работу?» — спросил ее и улыбнулся. «Фух!» Я устало перевел дух и выпрямился, когда увидел подходящую ко мне Анику с корзинкой. «Матушка тебе ужин сообразила», — сказала она и, поставив корзину на землю, уставилась на меня. «Чего? Влюбилась уже?» — усмехнулся я, и на ее щеках тут же загорелся яркий красный румянец. «Вот еще!» — недовольно буркнула Аника и, больше не проронив ни слова, удалилась. Я проводил ее взглядом. «Так, ладно. На сегодня, думаю, хватит», — произнес я, после чего взял с корзины тряпку и вытер ей лицо. «Хорошо сегодня поработал», — осмотрел я проделанную работу. «Да половина местных, уверен, и третьей части того, что сегодня сделал я, не сдюжила бы», — подумал я, глядя на вскопанный и удобренный участок, который в скором времени Марта собиралась засадить картошкой. Причем самое смешное в том, что земля эта находилась не в ее огороде, а за ним, и даже не была отгорожена. С большой вероятностью она и не собиралась использовать эту землю, если бы не нашла такого работника, как я. Ну, зато она мне еще и клубни картошки для рассады собиралась дать, которые для моего хозяйства были явно не лишними. «Так, чего у нас там?» — произнес я и посмотрел внутрь корзины. Внутри обнаружилось немного квашеной капусты, пара вареных картошин, небольшая крынка молока и вяленый кусок какой-то рыбины. «О да! И краюха хлеба! Как я о ней мог забыть? Особенно если принять во внимание, что сейчас она была только что из печи и горячая!» «Ух, как же она чудесно пахла! Казалось бы, просто хлеб, а на вкус лучше всех тех яств, что я ел в прошлых жизнях!» Поужинав и оставив немного лакомств своим сторожам, я взял инструменты и понес их в сарай. аккуратно сложив, уже собрался было идти домой, как вдруг увидел, как в мою сторону идет хозяюшка, вид которой не предвещал мне ничего хорошего. Остановившись в паре метров от меня, она смерила меня недовольным взглядом и, скрестив руки на груди, произнесла: «Ты как так быстро урожай вырастил?» «Оу! И когда только успела. Сама говорила, что дел полно, а до моего участка дойти успела. Пока травками лечился, научился кое-чему. Без каких-либо зазрений совести соврал я». «Ага, так я и поверила», — недовольным голосом ответила Марта. «А это ваше дело, верить мне или нет», — спокойно ответил я, глядя ей в глаза. «Во лжбе какой научился?» «Кто знает», — пожал я плечами. «А чего не сказал?» — угрюмо спросила она. «А вы не спрашивали? И вообще, что за допрос? Я честно отработал целый день, вскопал огромный участок, что за претензии?» Перешел я от защиты к нападению. Она такого явно не ожидала. «Видела. Просто. Всего же несколько дней прошло. Да и собаки у тебя вон как вымахали», — неуверенно ответила Марта, в голосе которой отчетливо слышались нотки вины. «Ну, научился я паре фокусов в лесу. И что с того?» — прямо спросил ее. «Продай, а? Гаря на такой капусте еще быстрее ведь вырастет», — с надеждой в голосе сказала Марта. Я тяжело вздохнул. «Надо будет обнести весь свой огород высоким забором, чтобы вот такие любопытные персоны, как она, лишнего ничего не видели», — подумал я, глядя на Марту. «Я подумаю», — ответил ей. «Обещать ничего не буду. Плюс я часть урожая уже Бернару обещал». «Вот ведь старый плут, так и знала. Везде шельмец успел», — всплеснула руками она. «Чего он тебе за это пообещал?» «Материалы», — честно ответил я. «Да сдались тебе эти доски?» — снова пошла в наступление хозяйка. «Я ж тебе порося дам. От Гарри. Можешь сам выбрать. Их там аж 8 штук народилось и...» «Я уже пообещал», — перебил ее. «Я вам тоже дам своих овощей, честно. Просто всему свое время», — добавил я и задумался. «А вообще, если хотите овощей из моего огорода, то взамен хочу 2 поросят», — решил повысить ставки. «Смеешься, что ли?» Марта явно начала злиться. «Как хотите». Я спокойно пожал плечами и двинулся в сторону калитки. «Завтра увидимся», — бросил ей на прощание и начал отсчитывать 5 секунд. 3, 2, 1... «Постой!» — окликнула меня она, и я лукаво улыбнулся. «Да?» Я повернулся, заранее убрав довольную улыбку с лица. «Я согласна», — тяжело вздохнув, ответила Марта. Решение это явно далось ей нелегко. При этом я был уверен, что оно правильное. Приплод от магического хряка Гарри был хорошим. Родилось аж 8 поросят. Даже при условии, что часть не выживет, а такое случается сплошь и рядом, у Марты все равно остается приличное количество свиней. При этом, если они будут питаться овощами, выращенными у меня на огороде, то она приумножит количество магических свиней у себя в хозяйстве, и на выходе получалось, что это очень хорошая сделка. И я был уверен, что и сама Марта это прекрасно понимала. Женщиной она была далеко не глупой. «Вот и славно. Тогда с вас еще картошка. Ну, а я приду завтра», — произнес ей, почти вышел из огорода, но остановился. «И еще. Я дам вам больше овощей, но взамен мне нужна от вас одна услуга», — добавил я, глядя на хозяйку у двора. Та сразу же нахмурилась, уткнула руки в бока и недовольно буркнула. «Чего еще?» «Вы же все в деревне друг друга знаете, так?» — спросил я, и Марта нехотя кивнула. «Может, вы пройдетесь по деревне? Наверняка у кого-то залежались лишние семена да рассада. В общем, меня интересует все, что я смогу посадить, пока не началась осень. Вплоть до цветов. Идет?» — предложил ей. Марта задумалась. «И когда только таким деловым успел стать?» — недовольно буркнула она. «Можешь скажешь, какими такими травками ты там отпаивался? Я вон своей дочке тоже заварю. Глядишь, умнее станет», — произнесла она, и я снова улыбнулся. «Не скажу», — покачал я головой. «Мы договорились?» — прямо спросил ее, и Марта тяжело вздохнула. «Ладно», — нехотя ответила она. «Отлично, тогда до завтра», — попрощался я с ней и легкой и быстрой походкой пошел в сторону своего участка. «Пока не стемнело, можно еще поработать, благо силы остались». Стоило только моим щенкам увидеть меня, как они сразу же громко и радостно залаяли и бросились ко мне навстречу. Соскучились, да? Присев на колено, я начал гладить своих питомцев, попутно принимая их ласку в виде вылизывания моих рук и лица. Вот вам небольшой гостинец. Я ровно разделил вяленую рыбу и, использовав на каждом кусочке насыщение жизнью, скормил ее щенкам, после чего подошел к огороду. «А неплохо! Очень даже неплохо!» — резюмировал я, глядя на свои овощи, которые выросли еще больше и окрепли. «Если так пойдет, то через пару дней урожай капусты можно будет уже собирать. А если Марта добудет мне еще рассады, то я смогу вырастить до наступления осени очередной урожай, а то и несколько». Я осмотрелся по сторонам. «Надо освободить еще место под огород». Сразу же понял я, глядя на высокую, почти до пояса траву, которая окружала пространство вокруг моего дома. Помнится, среди инструментов, которые дал мне Бернар, было и лезвие косы. И действительно, оно было, но без косовища. Я посмотрел в сторону леса. Можно, конечно, сходить туда, срубить и приладить его к лезвию, но это заняло бы у меня слишком много времени. Поэтому я отказался от этого и решил воспользоваться другим вариантом. «Привет, Иво!» — приветливо встретил меня Осрик, который стоял возле лавки у забора своего дома. Сидеть он явно еще не мог. «Привет!» — поздоровался я с пацаном. «Можешь позвать отца?» — спросил его, и он кивнул. Вскоре Осрик вернулся вместе с Бернаром. «Привет, Иво!» — поздоровался со мной владелец лесопилки. «Доброго вечера!» — ответил я. «У меня к тебе просьба. Можешь косу одолжить? Завтра утром верну». «Я ж тебе вроде дал». Почесал он густую рыжую бороду. «Так она без косовища». «А самому сделать?» — усмехнулся Бернар. «Да поздно уже, и время займет. А я сейчас хотел покосить», — честно ответил ему. «Кто же вечером косит?» — снова усмехнулся Бернар. «Видимо, я», — спокойно ответил я. «Так что, дашь?» Он тяжело вздохнул. «Когда работать придешь?» «Через 6 дней, не раньше». «Неделю на Марту буду работать, чтобы поросенка получить», — рассказал ему о нашем уговоре. Говорить о том, что их будет 2, не стал. «Вот же хитрюга», — произнес Бернар, хотя слово в его приложении явно должно было быть другим. «Ладно, сейчас». Он посмотрел на сына. «Ну, чё стоишь? Неси косу!» Рявкнуло на него, и паренька как ветром сдуло. Сам же Бернар достал кисет и курительную трубку. «Значит, на нее будешь неделю горбатиться?» — закурив, спросил он. «Да. Поросенок в хозяйстве очень нужен», — кивнул я. «А держать где собираешься?» «Пока маленький дома. Потом, думаю, построю для него хлев», — поделился я с Бернаром своими планами. «Хе-хе, как все ладно у тебя!» — выпустив изо рта клуб сизого дыма, усмехнулся он. «Ну так я работящий», — пожал плечами. «Что правда, то правда», — кивнул Бернар и обернулся. Его сын как раз подходил к забору. «Утром завтра верни», — произнес хозяин лесопилки, стоило косе очутиться у меня в руках. «Разумеется», — ответил я. «Ладно, я пошел». «Постой», — остановил меня Бернар. «Сгоняй до матери, скажи, чтобы Варева небольшую крынку налила», — сказал он сыну, и тот убежал в дом. «Говоришь, сможешь вырастить мне пса?» Посмотрев на меня, спросил он. «Смогу. Почему нет?» — честно ответил я. «Оплата?» Бернар хитро прищурил глаза. «Думаю, договоримся», — спокойно ответил я. «У тебя есть материалы, а мне нужен хлев. Да и дом, думаю, нужно будет построить новый», — добавил я, и плотник хмыкнул. «Ладно, разберемся», — кивнул он, и вдруг его взгляд стал очень серьезным. Я повернул голову туда, куда он смотрел, и увидел Марту, которая шла в нашу сторону в компании своей дочери. И когда мать с дочерью с нами поравнялась, Бернар крикнул. «Вечера доброго, Марта!» Он помахал ей рукой и улыбнулся. «Доброго, Бернар!» Она смерила нас подозрительным взглядом и прошла мимо. «Вот!» Осрик появился будто бы из ниоткуда и протянул мне крынку с кормом для собак, а сам уставился на идущих по своим делам мать и ее дочь. Хотя не так. Смотрел он исключительно на Анику, которая, видимо, ему нравилась. Стоило отметить, что и Бернар провожал взглядом Марту и ее дочь. «Недовольная», — усмехнулся он. «Почему?» — удивился я, тоже посмотрев на Марту и Анику. «Так понятное дело, почему. «Хороших работников нынче днем с огнем не сыщешь», — ответил Бернар. «Думает, наверное, что я тебя переманиваю», — хмыкнул он и затянулся из трубки. «Так недолго все это продлится», — честно ответил я. «Что это?» «Мой наемнический труд. Как обживусь собственным хозяйством, буду работать на себя». «Хе-хе, какой дельный», — крякнул Бернар. «Вот как обживешься, так поговорим. А пока иди коси, раз хотел», — добавил он. «Идем», — сказал он уже Осрику и вместе с ним пошел в сторону дома. Проводив отца и сына взглядом, я тоже направился в сторону своего жилища.